Самоконтроль вырос из страха перед беспощадными наказаниями самураев, которые рьяно следили за беспрекословным подчинением этому суровому кодексу социальной жизни. Дэ Джонг с интересом отметил, что большая часть японской жизни всегда регламентировалась силой. Токио, как он узнал, не был единым городом, а представлял из себя набор городов, деревень и поселков. Современные здания соседствовали с лабиринтами запутанных улочек низких деревянных домишек. Внутри этого огромного города было даже несколько ферм. В Японии старое и новое сосуществовало рядом. Прошлое и настоящее переплеталось. Дэ Джонг сказал, что никогда не видел, чтобы толпы народа и такое скопище транспорта передвигались настолько бесшумно. В Токио не было и такого бьющего в глаза буйства красок и разнообразия одежд, как в Европе или некоторых уголках Азии. Все были одеты в черное, серое или хаки. Убийственное скукотище, по его мнению. Где ради всего святого разноцветные, как в калейдоскопе, кимоно, которое он видел в книгах и музеях, только спустя некоторое время он случайно увидел белые перчатки на регулировщике уличного движения и белые чехлы на сиденьях в такси и у рикш. Этот цвет резанул его глаз своей неожиданностью. Такой унылый город, такое разочарование. На выезде из города им встретился небольшой парк, в котором собралась толпа молодых людей с флагами, плакатами и транспарантами. Они окружили автобус и пели во всю мощь легких, прихлопывая в такт ладонями. Они пели со все более охватывающим их чувством. Дэ Джонг понял, что он является свидетелем мощного и безудержного проявления приверженности чему-то. Но чему? Джей Чи что-то сказал шоферу, и машина сбавила ход. Пение продолжалось еще минуту или две, а затем, когда оно закончилось, молодые люди, все более возбуждаясь, стали выбрасывать в воздух обе руки и кричать «Банзай!» «Да здравствует император!» Они довели себя до неистовства. Черт возьми, это оставляло какое-то тревожное чувство. Дэ Джонг никогда в жизни не видел такого фанатизма. Страшно, хотя и впечатляюще. Джей Чи тронул шофера за плечо. Машина поехала, и секретарь начал объяснять Дэ Джонгу на ломаном английском языке, что они видели. Дэ Джонг перебил Джи Чи и вежливо попросил его говорить по-японски. Тот кивнул и продолжил. Толпа воодушевленно приветствовала студентов в автобусе, призванных на военную службу. Япония находилась в состоянии войны с Китаем. Скоро они начнут войну с Западом, с Великобританией и Америкой. Он умолк. Канамори и Джей Чи ожидали ответа Дэ Джонга. Он смотрел на японцев в течение нескольких секунд и сказал то, что было у него на сердце. Ничего уже нельзя было исправить, если даже и постараться. Джей Чи спросил его, не боится ли он за свою жизнь, если начнется война. На что Дэ Джонг ответил ему, что если огонь разожжен, то как можно приказать ему сжигать это и не сжигать то? После этих слов Джей Чи за свою оставшуюся дорогу не проронил ни слова. А когда Дэ Джонг заговаривал с ним, то очень внимательно его слушал, тем самым не оставляя у Дэ Джонга никаких сомнений в том, что готовил о нем какой-то отчет. Каназава оказался очаровательным, как и говорил молодой Канамори, городком с узкими петляющими улочками, совсем не изменившимся с XVII века.